19 июня в Пхеньянском цирке прошло сводное цирковое выступление госцирка, посвященное 52-летию со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Его посмотрели члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Нам и Чир Ён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, а также работники органов партии, вооруженных сил, министерств и центральных ведомств, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных учреждений и промышленных предприятий, ветераны труда и трудящиеся.